Едва я подумал о волке, откуда-то слева донесся лай. Собачий. Волки взлаивают иначе, да и то не зимой. Я остановился и пригляделся. Теплый оранжевый свет мерцал среди деревьев. Помимо лая донеслись и голоса. Голоса людей. Раздумывал я недолго. Прошел еще чуть-чуть вперед, достиг ответвляющейся в направлении костра тропинки и свернул. Скоро на меня выскочили сразу две собаки. Белая, почти неразличимая на фоне снега карельская лайка, хвост бубликом, и черный, как смоль, мохнатый ньюфаундленд. Лайка брехала звонко, что твой колокольчик. Нюф глухо бухал. Ваф, ваф. «Петро, ты?» — донеслось от костра. «Нет», — с сожалением отозвался я, — «это не Петро». «Погреться можно?» По правде говоря, я собирался в первую очередь вовсе не греться. Я хотел выяснить, где нахожусь, чтобы не брести наугад через лес, а выйти прямо к электричке. «Давай сюда, собак не бойся, не трону». Собаки действительно не тронули. Лаечка настороженно бегала на постоянной дистанции 4 метра, а Нюф просто подкатился к ногам, обнюхал ботинки, фыркнул и убежал к костру. Людей у костра насчитывалось больше десятка. На длинной цепи, перекинутой через толстый горизонтальный сук ближайшей сосны, висел объемистый котелок, в котором что-то многообещающе булькало. Народ сидел на двух бревнах, у большинства в руках наблюдались железные кружки, и кто-то как раз открывал очередную бутылку водки. «О как!» — сказал бородатый, похожий на геолога парень, когда я вышел из темноты на свет. «В свитерке!» «Извините!» — вздохнул я. «У меня мелкие проблемы». «Садись!» — тут же подвинулся кто-то. Меня усадили чуть ли не силой и мгновенно сунули в руки кружку с водкой. «Давай!» Ослушаться я не решился. Горло обожгло, но уже спустя несколько секунд я окончательно забыл, что на дворе зима. «Степа, у тебя куртяк вроде был», — продолжал распоряжаться бородатый. «Был», — подтвердили с противоположного бревна, и кто-то резво убежал чуть в сторону, где в промежутках между деревьями чернели натянутые палатки. «А у меня шапка есть», — сказала пухленькая девчонка с косичками, как у школьницы. «Сейчас». «Ты давно мерзнешь?» — спросил меня бородатый. «Да не очень, 20 минут всего, только не спрашивайте, как я здесь оказался». «Не будем», — пообещал бородатый. «Сейчас плов сготовится, мы тут до завтра. Переночевать найдем, где и спальник лишний найдется. Ну а завтра в Москву. Можешь с нами, можешь без нас». «Спасибо», — сказал я, — «с удовольствием». «У нас тут день рождения», — объяснил мне Степа, приближаясь с сине-зеленой лыжной курткой в руках. «Вот, держи». «Спасибо, ребята», — поблагодарил я искренне. В основном даже не за радушие и гостеприимство, а за отсутствие излишних вопросов. Куртка была теплая, теплее, чем с виду. «А чей день рождения-то?» — поинтересовался я. Одна из девушек прекратила целоваться с очередным бородатым ухажером. «Мой», — сообщила она, — «меня зовут Тамара». «Поздравляю», — сказал я. Получилось несколько уныло. Я всерьез пожалел, что совершенно нечего подарить, а совать 100-баксовую купюру постеснялся. Вышло бы что-то вроде моих щедрых гостиничных чаевых, только сменивших порядок для приличия. «Тебя как звать-то?» — спросил бородатый номер один. «Меня Матвей». «Виталий». Я пожал протянутую руку. «День рождения в зимнем лесу. Первый раз в таком участвую». «Все когда-нибудь случается в первый раз», — философски заметил Матвей. Снова залаяли собаки и унеслись в темноту. «Но это-то хоть Петро?» — спросила именинница с надеждой. «Петро, ты!» — заорал Степа неожиданно звучным баритоном, совсем не похожим на голос, которым он общался. «Я!» — донеслось из леса. «Шампусик несешь?» — крикнула Тамара. «Несу!» — радостно подтвердил Петро. «Ура!» — хором закричали все присутствующие девушки. «Ура Петру Спасителю!» Украдкой я нащупал за пазухой чехол, видимо, скрывающий в себе таинственный коготь Фафнира, и подумал, что до утра можно расслабиться и окунуться в размеренное течение чужого праздника. Народ у костра подчеркнуто не обращал на меня внимания, как одному из своих подливали в кружку, потом наделили тарелкой дымящегося плова. Словно к ним на огонек каждую ночь выходит из леса полураздетый путник. Очень жаль, что среди них не было ни единого иного, даже не инициированного.